10. Старик сложил ножки циркуля вместе и начертил в центре города самую маленькую окружность, какую только мог. Внутри оказался один единственный дом. Ну, конечно, и как ему раньше не приходило в голову? Это была ферма старого Гарика, расположенная возле Дерри Роуд, а за ней раскинулся большой индейский лес. Вот уж это место следовало пометить на карте красным. Теперь здесь жила племянница Фрэнка, Бобби Андерсон. Земледелием, правда, не занималась, все больше писала книги. Эву редко доводилось перекинуться с ней двумя словами, но у горожан она была на хорошем счету. По слухам, Бобби всегда аккуратно платила и не распускала сплетен. А кроме того, сочиняла добротные вестерны в старом духе. Не то что «Чудик из Бангора», чьи книжки так и кишат вымышленной нечистью и режут взгляд грязной бранью. Нет, это были хорошие вестерны. Особенно для девушки. Так утверждали. «Увидев однажды, будешь видеть всегда». Хилман захлопнул атлас и отправился в постель.